войска 3-й Западной Дунайской армии у австрийских границ. Наполеон гарантировал отнятие у России Молдавии и Валахии, занятых тогда русскими войсками. Кроме того, австрийцам гарантировалось обладание Галицией или соответствующие по ценности иные территориальные компенсации. Эти два союза с Пруссией и Австрией были нужны Наполеону не столько для пополнения Великой армии, сколько для отвлечения части русских сил к северу и к югу от той прямой дороги Ковно, Вильно, Витебск, Смоленск, Москва, по которой должно было направляться его наступление. Пруссия обязалась выставить для предстоящей войны в распоряжении Наполеона 20 тысяч, Австрия — 30 тысяч человек. Сверх того, Пруссия обязывалась предоставить Наполеону для его армии в счет погашения части своих неоплатных долгов французскому императору, из которых Пруссия никак не могла выйти, 20 миллионов килограммов ржи, 40 миллионов килограммов пшеницы, больше 40 тысяч быков, 70 миллионов бутылок спиртных напитков. Дипломатическая подготовка войны была закончена уже ранней весной. Есть сведения о том, что плохой урожай 1811 года привел к голоду некоторые места Франции в конце зимы и весной 1812 года, что кое-где в деревне были волнения на этой почве, а кое-где ожидались, и есть указания, что это задержало выступление Наполеона в поход на 1,5-2 месяца. Скупки и спекуляции хлебом усиливали тревогу и раздражение в деревне. И это неспокойное положение тоже замедлило выступление Наполеона. Маркс отметил это явление в «Святом семействе» и правильно заключил, что скупщики своими спекуляциями способствовали неудаче русского похода и первому потрясению французской империи. Тут же нужно заметить, что рекрутский набор, который уже в течение последних 6 лет после австралийской кампании проходил очень туго, на этот раз дал особенно большое число уклоняющихся. Они убегали в леса, прятались, отсиживались. Экономические тяготы от непрерывных войн и поборов, особенно от бесконечной испанской войны, начали уже раздражать крестьянские массы, что и выражалось ростом числа уклоняющихся от набора. Даже собственническое крестьянство начинало обнаруживать недовольство, жаловалось на бесконечные наборы, лишающие хозяина дешевых батрацких рук. Наполеон вынужден был организовать особые летучие отряды, которые должны были охотиться по лесам за уклоняющимися и насильно приводить их в воинские части. В результате репрессивных мер рекрутский набор перед войной 1812 года, в общем, дал все-таки то, на что Наполеон и рассчитывал. Военная и дипломатическая подготовка к концу весны 1812 года была Наполеоном в основном и отчасти в деталях закончена. Вся вассальная Европа покорно готова была выступить против России. Испанию император решил расчленить. В 1811 году он оторвал от владений своего брата, назначенного им же испанского короля Жозефа Бонапарта, богатую, наиболее промышленную, большую провинцию Каталонию, присоединил ее к Франции непосредственно и разделил на 4 департамента. Этому акту, обогащавшему французскую торговлю, император придал вид наказания испанцев за их мятеж. Но мятеж продолжался как в новых каталонских департаментах Французской империи, так и в остальной Испании, тоже занятой французскими войсками, хотя и считавшейся еще номинально самостоятельной под властью короля Жозефа Бонапарта. В Испании были оставлены маршалы Сульт, Мармон, Сюше с большими войсковыми частями, достаточными, по мнению Наполеона, чтобы отразить натиск англичан, сражавшихся на полуострове под предводительством Веллингтона, и испанских партизан Герильюс, продолжавших уже 4 года свою отчаянную борьбу. Оставалось еще в тылу Англии, но тут, казалось, непосредственной опасности тоже не было, не говоря уже о критическом внутреннем положении страны, о разорении ее континентальной блокады, о безработице, о громадном движении рабочих против машин и о разрушении машин в целых промышленных округах. Кроме всего этого, благодаря искусной политике, давший ряд торговых привилегий,